Мы проводим восхитительный вечер и бесконечно счастливы, но я все еще не верю. Я не могу прийти в себя. Я не могу осознать свое счастье. Я пребываю в состоянии затуманенном, смутном, как будто недели две назад я проснулся рано поутру и с той поры не ложился спать. Я не могу сообразить, много ли времени прошло со вчерашнего дня. Мне кажется, я уже много месяцев ношу в кармане лицензию на брак. Да и на следующий день, когда мы всей компанией идем осматривать дом, наш дом, дом Доры и мой, я совершенно не способен смотреть на себя, как на его владельца. Мне кажется, что я здесь у кого-то в гостях. Я словно жду настоящего хозяина, который вот-вот придет и скажет, что рад меня видеть. Какой это красивый домик. В нем все так ярко и ново. У цветов на ковре такой вид, как будто они только что расцвели, а обои как будто едва успели покрыться зелеными листьями, чистейшие муслиновые занавески, мебель, зарумянившаяся, обитая розовой материей, летняя шляпка Доры с голубыми лентами уже висит на своем гвоздике. Могу ли я забыть, как я полюбил ее, когда увидел впервые в такой же точно шляпке? Футляр с гитарой уже стоит, как у себя дома, в своем углу, и все натыкаются на пагоду джипа, которая слишком велика для нашей квартиры. Еще один счастливый вечер, такой же фантастический, как и все эти вечера. Я перед уходом прокрадываюсь в знакомую комнату. Доры там нет. Вероятно, еще не покончили с примеркой. Мисс Лавиния заглядывает в дверь и таинственно сообщает мне, что Дора скоро придет. Однако она медлит. Но вот я слышу шорох, и кто-то стучит в дверь. Я говорю, войдите. Но кто-то стучит снова. Я иду к двери, недоумевая, кто же это может быть. И вот я вижу блестящие глаза и зардевшееся лицо. Это глаза и лицо Доры. Мисс Лавиния нарядила ее в платье и шляпку, предназначенные на завтра, чтобы показать их мне. Я прижимаю к сердцу мою маленькую жену. И мисс Лавиния взвизгивает, потому что я мну шляпку. А Дора смеется и плачет, видя мою радость. А я все еще не верю. Верю меньше, чем когда бы то ни было. — Вам нравится, Доди? — спрашивает Дора. — Нравится. Может ли мне не нравиться? И вы убеждены, что очень любите меня? Эта тема чревата слишком опасными последствиями для шляпки, и мисс Лавиния снова взвизгивает и просит меня запомнить, что на Дору можно только смотреть, но ни под каким видом нельзя к ней прикасаться. И вот минуты две Дора в очаровательном смущении стоит, позволяя восхищаться ею, а потом снимает шляпку, такой привычной и родной кажется она без нее, и убегает, держа ее в руке. Приплясывая, она возвращается в своем обычном платье, спрашивает джипа, красивая ли у меня маленькая жена, и простит ли он ее за то, что она выходит замуж, и в последний раз в своей девичьей жизни, опустившись на колени, заставляет джипа стоять на поваренной книге. «Я ухожу». Еще менее, чем раньше, верив в то, что меня ждет, и отправляюсь в комнату, которую нанял по соседству, а встаю с позаранку, чтобы заехать на Хайгет-Роуд за бабушкой. Никогда еще не видывал я бабушку в таком парадном наряде. На ней платье светло-лилового шелка и белая шляпка, и она великолепна. Дженнет помогла ей одеться и стоит тут же, чтобы поглазеть на меня. Пегати уже готова ехать в церковь, намереваясь созерцать церемонию с галереей. Мистер Дик, посаженный отец моей любимой, который у алтаря отдаст мне ее в жены, завил себе волосы. Треддлс, который, как было условно, ждал нас у заставы, является собой ослепительное сочетание светло-голубых и кремовых тонов, и он, и мистер Дик имеют такой вид, словно с головы до пят затянуты в перчатку. Несомненно, Я все это вижу, ибо знаю, что именно так оно и есть, но я сбился с пути и словно ничего не вижу, и решительно ничему не верю. Однако, пока мы едем в открытой коляске, эта волшебная свадьба становится в достаточной мере реальной, чтобы я почувствовал какое-то недоумевающее сострадание к тем несчастливцам, которые, не принимая никакого участия в ней, только подметают лавки и занимаются своими повседневными делами. Бабушка сидит и всю дорогу держит мою руку в своей. Когда мы останавливаемся неподалеку от церкви, чтобы ссадить Пегати, которую мы привезли на козлах, бабушка стискивает мою руку и целует меня. «Да благословит тебя Бог, Трот! Мой родной сын не был бы мне дороже. Все утро я думаю о бедной, дорогой малютке. Я тоже думаю о ней и обо всем, чем я обязан вам, дорогая бабушка». «Полно, дитя!» — говорит бабушка, и, преисполненная дружеских чувств, протягивает руку Трэдлсу, а тот подает руку мистеру Дику, который, в свою очередь, протягивает руку мне, а я протягиваю руку Трэдлсу. И вот мы подъезжаем к вратам церкви. В церкви тихо, я в этом уверен. Но эта тишина успокаивает меня не больше, чем паровая машина, пущенная во весь ход. Мне уже не до спокойствия. Все, что следует потом, сновидение. Сновидение более или менее бессвязно. Снится мне, они входят с Дорой. Сторожиха, на обязанность которой лежит отпирать загородку перед скамьями, словно сержант, выстраивает нас у решетки, отделяющей алтарь, и снится мне, что даже в ту минуту я недоумеваю, почему это сторожихи долженствуют быть самыми неприятными особами женского пола, каких только можно выбрать». И почему какой-то священный ужас пред гибельной заразой добросердечия повелевает расставлять на пути к небу эти сосуды с уксусом? Мне снится. Появляются священник и клерк. Несколько лодочников и прочий люд заходят в церковь. Ветхий моряк у меня за спиной наполняет церковь сильным запахом рома. Густой бас начинает богослужение, и все мы внимательно слушаем. Мне снится. Мисс Лавиния, нечто вроде вспомогательной подружки, первая начинает всхлипывать и плакать, как, полагаю я, в память Пиджера. Мисс Клариса прибегает к флакончику с нюхательной солью, Агнес берет на себя заботу о Доре, бабушка изо всех сил старается быть образцом суровости, и слезы струятся по ее щекам, а маленькая Дора вся трепещет и слабым шепотом отвечает на вопросы. «Мне снится, мы вместе бок о бок преклоняем колени». Дора дрожит все меньше и меньше, но все время сжимает руку Агнес. Спокойно и торжественно проходит служба. А когда она заканчивается, мы смотрим друг на друга и улыбаемся сквозь слезы. Точь в точь, как апрель, который улыбается и плачет. И вот мы уже в ризнице. И моя юная жена начинает рыдать, оплакивая своего бедного папу. Дорогого папу, мне снится, она приходит в себя, и все мы по очереди расписываемся в книге. И я поднимаюсь на галерею за Пегати, чтобы и она тоже расписалась, а Пегати обнимает меня в уголке и говорит, что она видела, как выходила замуж моя дорогая мать. И вот все кончено, и мы уходим. Мне снится. С гордостью и любовью я веду по проходу между скамьями мою милую жену, и словно сквозь дымку я вижу и не вижу людей, кафедру, памятники, скамьи, купель, орган, церковные окна. Откуда-то возникают слабые воспоминания родной церкви, куда меня водили в детстве так давным-давно. Мне снится, нам шепчут вслед, какая мы юная пара, и как прелестна моя маленькая жена. Но вот отъезжает коляска, и все мы веселы и болтаем без умолку. И Софи рассказывает нам, как ей чуть было не сделалось дурно, когда она услышала, что у Трэдлса требует лицензию, которую я ему доверил, ибо была убеждена, что он ухитрился ее потерять или ее вытащили у него из кармана. И снится мне. Агнес весело смеется, а Дора так любит Агнес, что не хочет расставаться с ней и все еще держит ее за руку. Снится мне завтрак. Изобилие сытных, вкусных блюд и напитков, и я принимаю участие в завтраке, но не имею ни малейшего представления о вкусе блюд и напитков, как бывает в любом сне. Я ем, я пью, и, если можно так выразиться, насыщаюсь любовью и браком, и верю в реальность яств на столе не больше, чем во все остальное. Снится мне в том же дремотном состоянии, кажется, я произношу речь, но понятия не имею о том, что хочу сказать, и даже твердо убежден, что вообще не произносил ее, и все мы очень веселы и счастливы, хотя все это по-прежнему сон, а Джип поел свадебного пирога, после которого его тошнит. Мне снится. Подана почтовая карета, запряженная парой, и Дора уходит переодеться. Бабушка и мисс Клариса остаются с нами, мы прогуливаемся по саду, и бабушка, которая произнесла за завтраком самую настоящую речь, обращенную к тетушкам Доры, от души смеется над собой и в то же время чуточку гордится своим красноречием. И снится мне, Дора совсем готова к отъезду, и вокруг нее вертится мисс Лавиния, которой ужасно не хочется расставаться с красивой игрушкой, доставлявшей ей столько приятных забот, а Дора делает множество удивительных открытий. Она забыла и то, и сё, всякие мелочи, и все бегают взад-вперед в поисках забытых вещей. И вот все окружают Дору, когда, наконец, она начинает прощаться. В своих ярких платьях и с яркими лентами они похожи на клумбу цветов, а моя ненаглядная, почти задушенная этими цветами, вырывается на свободу и, смеясь и плача, бросается ко мне, и я ревниво заключаю ее в свои объятия. Мне снится... Я хочу унести Джипа, он едет вместе с нами, а Дора говорит, что понесет его сама, иначе он подумает, что теперь, выйдя замуж, она его разлюбила, и сердце его разорвется. Мне снится. Мы идем рука об руку, и Дора останавливается, озирается, говорит, если кому-нибудь я причинила зло, была неблагодарной, забудьте об этом, и заливается слезами. Мне снится. Она машет своей маленькой ручкой, и мы отправляемся в путь. И снова она останавливает карету, оглядывается, бросается к Агнес и, предпочитая ее всем другим, отдает ей свой последний прощальный поцелуй. Мы уезжаем. Я пробуждаюсь от сна. Наконец-то я верю. Рядом со мной моя дорогая, дорогая маленькая жена, которую я так горячо люблю. Теперь-то ты уж счастлив, мой глупенький мальчик, — говорит Дора, — и ты уверен, что не будешь раскаиваться? Я посторонился, чтобы посмотреть, как проходят мимо меня призраки той поры. Они прошли, и я возобновляю свое повествование. Глава 44. Наше домашнее хозяйство. Странное это было чувство. Медовый месяц позади, подружки разъехались по домам, а я сижу в нашем маленьком домике вместе с Дорой, и меня уже, так сказать, прогнали со службы. Кончилось мое сладостное старое занятие — ухаживание. Как это было необычно — постоянно видеть Дору. Как трудно было постигнуть, что больше мне не нужно куда-то идти, чтобы ее повидать, не нужно мучиться из-за нее, не нужно ей писать, не нужно изощряться, придумывая, как бы остаться с ней наедине. —